Глава 25. Роман Кулешов. Наша конкурсантка в финале. Прямую трансляцию можно будет увидеть уже через 10 минут на официальном сайте. Дружно болеем за нее. Всем, кто закажет фотосессию в течение часа по промокоду «Юля вперед», скидка 15%. Рома волновался за Юну так, словно сам собирался выйти на сцену. Попить успел раз 10, в туалет сбегал примерно столько же. Костюм сжал, галстук душил, рубашка кололась, трусы врезались в зад. Он уже жалел, что уговорил Юну на участие в финале. В ее-то состояние. Нет, она не была похожа на девушку с разбитым сердцем. И Рома знал, что ни о какой настоящей любви к Игорю и речи быть не может. Потому что не может влюбленная женщина так целовать другого. Но все-таки она перенесла нешуточный стресс. Предательство, отмена свадьбы, шок, как ни крути. И после такого выйти и без подготовки толкнуть речь перед кучей зрителей, среди которых полно обиженных соперниц и людей, убежденных, что она здесь по блату. Рома весь извелся, готов был в случае первой же накладки броситься к Юне через толпу и вывести ее как телохранитель из одноименного фильма. Впрочем, ему не довелось услышать даже начало речи. Едва из зала донеслось: «А теперь поприветствуем победительницу зрительского голосования Юлию Кулешову!» Как плечо стиснула чья-то тяжелая рука. В нос ударил противный сладковатый запах, и картинка перед глазами расфокусировалась, будто кто-то применил эффект боке. Первым, что увидел Рома, очнувшись, были хрустальные капли. Много, много сверкающего хрусталя, слепящего обилием бликов. Потом Кулешов почувствовал боль в запястьях и плечах. Руки были слишком сильно заведены назад и стянуты за спиной. Ныла шея из-за запрокинутой головы. Придя в себя окончательно, Рома попытался выпрямиться, дернуться вперед, но обнаружил, что крепко привязан к стулу. Ресторан. Рому привезли в огромный и совершенно пустой ресторан. Дорогущие, очевидно. Белые льняные скатерти, море цветов, хрусталя и огромный плакат, который держали в клювах фигурки голубей. Игорь и Юна. «Думаю, не надо объяснять, где ты находишься». Мощный басовитый голос эхом отражался от стены, и Рома узрел лик из газет, журналов и Википедии. Лев Львович Лебедев собственной персоной. «Догадываюсь», — прохрипел Рома, стараясь держаться с достоинством, хотя Юнин отец внушал страх одним своим видом, даже без амбалов за спиной. «Аренда ресторана». Лебедев неторопливо подошел ближе и опустился за столик. «Особое меню на 300 человек. Алкоголь. Украшения. Торт. Музыканты. Машины». «Я понял. Куча денег ушла впустую», — перебил Рома, отчего густые брови Лебедева сдвинулись, превратившись в одну длинную мохнатую гусеницу. «Но этого бы не произошло, если бы вы сразу сказали Юне, зачем вам эта свадьба». «Эта свадьба и вообще все, что я делаю, ради Юны». «Было, по крайней мере. Пока один проходимец, который считает себя умнее остальных, не полез куда не следует. Выдать ее за этого урода?» Рома криво усмехнулся. «Себе хотя бы не врите. Ты не первый, кто решил, что моя дочь — легкая добыча». Лебедев расправил салфетку. «Наивная, закомплексованная толстушка. Как удобно». «Она не...» «Мне можешь лапшу не вешать. Я всех вас насквозь вижу, чёртовы аферисты. Даже если вам дать в руки миллион, он у вас сквозь пальцы просочится через неделю. Я нашел ей приличного делового человека, который не отберет, а приумножит мое состояние, который умеет зарабатывать и обеспечит мою дочь и моих внуков». «И что сделал ты?» «Сказал ей правду», — честно ответил Рома. «О, сильно!» С сарказмом кивнул Лебедев. «Ты правдой ее будешь кормить? А одевать тоже правдой?» «Не ваше дело. Она сама может». «А вот тут ты, мальчик, ошибаешься!» Лебедев ожесточенно хлопнул по столу, отчего пустые бокалы, подпрыгнув, звёкнули. «Ты полный идиот, если думаешь, что получишь от меня хоть копейку. Я перепишу завещание. Оставлю все, да кому угодно, только не Юне». «Что, так она тоже тебе нравится? Без ничего? А? Я тебе больше скажу. Знаешь, кто вернет мне деньги за банкеты и все остальное? Хотите повесить это на меня?» «А ведь он не дурак, да, Коля?» Лебедев покосился на одного из своих амбалов. «Именно так. Я не привык терять деньги. У меня все равно столько нет». «Ну, теперь есть». Лебедев протянул руку, и Коля положил в нее паспорт. «Знаю, ни один нормальный банк не дал бы тебе кредит на такую сумму, но у меня есть связи. Можешь не благодарить». «Это незаконно», — возмутился Рома. «Что поделать, таковы издержки. Ты сам подпишешь кредитное заявление, так что никаких вопросов. Я получу все обратно, а ты будешь выплачивать с учетом процентов». «Так, 14 годовых, лет 40. Может, почку продашь, может, квартиру, дачу. Уютная она у вас, наверное. Родители, конечно, расстроятся, в их возрасте это опасно. Но ты ведь учел все риски, правда? Когда морочил голову моей дочери». Рома молчал. Ему нечего было ответить. Плакать и умолять о пощаде? Нет. Такого удовольствия Лебедеву он не доставит. Рома был не силен в политике, но где-то слышал, с террористами переговоров не ведут. Пусть угрожает, пусть вешает на него долги. Если бы Роме удалось каким-то чудом повернуть время вспять, он бы все равно рассказал Юне про сделку между ее женихом и отцом. Даже, наверное, с еще большей охотой, потому что она не заслужила, чтобы такие люди использовали ее как пешку. Лебедев не сводил с Ромы мрачного тяжелого взгляда. «Правда, у тебя есть один выход», — добавил Лев Львович, выдержав паузу. «Хотите, чтобы я сказал Юне, что все выдумал, а Игорь — любовь всей ее жизни?» — спросил Рома, не пытаясь скрыть издевку. «Еще проще», — Лебедев подался вперед. «Ты просто бросишь ее. Скажешь, что без денег она тебе не нужна. Ты же у нас за правду. Вот и признайся, что затеял все это ради ее наследства. А без моей поддержки она тебе даром не уперлась. Толстая, некрасивая, без слез не взглянешь. Скажи ей это, и можешь проваливать. С остальным я разберусь сам. У меня только один вопрос». Рома сжал челюсти так, что пломба на верхней шестерке пошатнулась. «Где подписывать?» «Что?» Густые брови поползли на лоснящийся лоб. «Кредитный договор. Где подписывать?» Лебедев смел посуду со стола. Со звоном разлетелись осколки, и депутат вскочил, переливаясь всеми оттенками пунцового. «Ах ты!» Прорычал он, и Рома зажмурился, справедливо предчувствуя, что сейчас его будут бить. Однако ничего подобного не произошло, потому что в тишине, нарушаемой лишь свирепым пыхтением Лебедева, вдруг прозвучал голос Юны. «Отойди от него, папа! Сейчас же!» «Доигралась!» — взревел Лебедев. «Зря я не порол тебя в детстве! Чёртова избалованная эгоистка! Ты хоть представляешь, сколько мне пришлось возиться с журналистами, оправдываться перед гостями? Серьезные люди!» «Рома здесь ни при чем. Юна подошла ближе и выхватила у отца паспорт. «Давай, ударь меня! Сорвала тебе схему с тендером! Ну же, вперед! Как ты решаешь все вопросы? Ухо мне отрежь, в бетон закатай! Так ты работаешь, да?» Ты понятия не имеешь, о чем. Вот в первый раз в жизни как раз имею. Йона вздернула подбородок. Толстая, некрасивая, без слез не взглянешь. Вау, каждая дочь мечтает такое услышать в день свадьбы. Ты не понимаешь, я тебя защищал от этого Альфонса. От этого защищал, а другому решил поднести на блюдечке. Эта сделка, Юна, обеспечила бы тебе будущее, процедил Лебедев. А теперь... В общем, так. Она схватила со стола нож, обошла вокруг Ромы и разрезала скотч, который удерживал Кулешова на столе. «Деньги за свадьбу я тебе верну. Сама. До копейки. Переведу на счет. Реквизиты твои у меня есть». «Не смеши», — пренебрежительно фыркнул Лебедев. «Где ты их возьмешь? «В понедельник я подписываю контракт с Матлаховой». «Какой контракт?» «Как модель. Я буду лицом ее новой линии одежды. Через неделю у меня съемки в Лондоне, так что деньги будут. Не сразу, но будут». Юна с вызовом посмотрела отцу в глаза. «Знаю, у меня дурные гены, папа, но я не вру». «Да как ты?» Лебедев возмущенно глотнул воздух. «Как ты смеешь разговаривать со мной в таком тоне?» «Не волнуйся. Больше ты этого не услышишь, и меня ты больше не увидишь. На случай, если ты не понял, дочери у тебя больше нет. Придумай, как донести это до прессы, потому что я еще не раз появлюсь в западных журналах». «Юна, подожди. Удачи с тендером, Лев Львович. Не вижу смысла из-за меня отменять сделку». Юна бросила нож на стол и взглянула на Рому. «Ты идешь?» Рома вскочил и последовал за ней к выходу. Он никогда еще не видел Юну такой жесткой и хладнокровной, даже слегка опешил от неожиданности. На мгновение Кулешову закралась странная мысль. Юна в чем-то сильно похожа на отца, хоть сама и не подозревает об этом. Рома догадывался, что эту сцену с гангстерским похищением Лебедев затеял не ради денег. Конечно, сумма немалая, но вряд ли настолько критичная для человека, который живет в пентхаусе и разъезжает на Майбахе. Нет. Лебедев боялся, что его дочь может оказаться жертвой мошенника. Защищал единственного ребенка, пусть и таким извращенным способом. Вадик ждал их в такси поодаль. Видимо, предпочел не высовываться и не попадаться на глаза разъяренному депутату. Но как все прошло? Поинтересовался Вадик, когда Юна с Ромой в полном молчании сели назад, и водитель тронулся. «Что нового?» «Думаю, Юна пока не хочет об этом говорить», — тихо ответил Рома. «Да нет, почему же?» Юна с наигранным равнодушием пожала плечами. «Мой отец — бандит». «Та-дам!» «Ну, в этом и так никто не сомневался», — Вадик хмыкнул. «А что нового?» Рома пнул друга через спинку за чудовищную бестактность. «Ясное дело, никто не питал иллюзий насчет Лебедева, но для Юны-то он отец...» «Нет, он прав», — Юна вздохнула и отвернулась к окну. «Я на счетчике у своего папы. Вот как чувствовала, что не надо было заказывать столько лишней ерунды». «Это за свадьбу?» — спросил Вадик. «Да». Рома накрыл Юнину ладони и ободряюще сжал. «Ты бы видел. Зал на 300 человек. Все накрыто. Цветы, торт. Дикие деньги». «Где бы их теперь достать?» — уныло протянула Юна. «В смысле? Разве ты не подписываешь контракт? А съемка в Лондоне?» «Ром, ты сам подумай, когда бы я успела?» Юна выразительно взглянула на него. «Нет, Матлахова предлагала, но сумму я даже близко не представляю. И в Лондоне никакой съемки. Я даже не знаю, победила я или нет». «Давай я помогу», — Рома погладил ее по щеке. «Продам фотоаппарат, возьму еще кредит». «Воу-воу-воу!» — тут же возмутился Вадик. «Я тебе сейчас продам фотоаппарат. Значит, слушаем сюда. Юна, соберись. Мне нужны подробности». «Гостей 300?» «Зал накрыт. До скольки оплачен ресторан? Музыканты будут? Еда будет?» «Вать, если ты собрался покутить на шару, то вот вообще не вовремя», — одернул друга Рома. «Ты примитивный, как...» Вадик замялся и, так и не подобрав нужного слова, презрительно фыркнул. «Короче, лучший способ вернуть деньги за свадьбу — это продать свадьбу. Юн, звони организатору и скажи, чтобы пока ничего не отменяла. Торт, меню, все. И кто у тебя купит свадьбу на сегодня?» С сомнением протянул Рома. «А ты новостей вообще не читаешь? Сегодня сын этого женится, ну, с волосами такой». Вадик защелкал пальцами. «Песня у него еще. Ней-ней-ней». «Допустим, только не пой, ради бога», — торопливо перебил Рома. «И?» «У них ресторан не так далеко, и вот представь, едут молодые из ЗАГСа, совет да любовь, а в ресторане канализацию прорвало. Все плавает в дерьме». «Вадик?» Рома покосился на Юну. «Ой, да ладно, знает она, что такое канализация?» — отмахнулся Вадик. «В общем, беда. Надо срочно что-то менять». «И тут опа, готовая свадьба». «Угадай, кто заплатит любые деньги, чтобы сынок не опозорился перед гостями?» «И из чего вдруг в хорошем ресторане прорвет канализацию?» — подала голос Юна. «Первый правильный вопрос». Оживился Вадик. «Шеф, притормози у ближайшего строительного магазина. Так, нам нужны спецовки, перфоратор, болгарка». Роме казалось, что он попал в кино про аферистов. Вот не фотографии надо было заниматься Вадику. Совсем не фотографией. Такие гениальные схемы не снились даже Остапу Бендеру. Конечно, всю сумму вернуть не удалось, зато Вадик умудрился вывести из строя фотографа звездной парочки. Кто бы знал, что если принимать глазные капли внутрь, у них проявится мощный слабительный эффект. И протолкнуть Рому, подспудно рассовав визитки кукушкиного гнезда всем гостям. В результате весь вечер до самой ночи Роме пришлось работать в поте лица. К счастью, Юна осталась за компанию, взяла на себя роль ассистентки. И когда Вадик привез вспышки и отражатели, быстро вошла в курс дела. Уже за полночь, когда молодые уехали в свой номер люкс, и гости тоже стали расходиться, Рома убрал камеру, взял со стойки бара пару бокалов вина и вынес Юне на увитую плющом и украшенную маленькими фонариками террасу. Из зала доносилась приглушенная музыка, редкие всплески хохота. Теплый вечерний ветерок приятно обдувал разгоряченную кожу. «Странно, да?» — спросила Юна, облокотившись на перила. «Что?» «Все складывается странно». Она взяла бокал и задумчиво посмотрела, как фонари бликуют в хрустале. «Утром я думала, что вечером буду на этом самом месте праздновать свою свадьбу и танцевать с мужем. Днем я думала, что не приеду сюда ни за какие ковришки. И вот я все-таки здесь, на свадьбе, но поженились другие люди». «Ты жалеешь?» «Нет, ни о чем». Она сделала глоток, и Рома невольно залюбовался капелькой вина на ее губах. До чертиков захотелось попробовать на вкус. Но лезть к ней целоваться после стольких потрясений еще решит, что он вконец озабоченный. «А я ведь совсем забыл про конкурс», — вдруг опомнился он, стараясь отвлечься от крамольных мыслей. «Надо бы заглянуть на сайт и...» «Второе место», — с улыбкой отозвалась Юна. «Мне уже Оксана позвонила. Она выиграла. И, знаешь, тогда же лучше. Она заслужила. Может, потанцуем?» — предложил Рома, пытаясь найти хоть какой-то повод прикоснуться к Юне. «Я уже думала, ты не попросишь». Она поставила бокал на стол и обвела руки вокруг Роминой шеи. Он с наслаждением втянул запах ее волос, ощутил ладонями мягкое тело, и в голове что-то щелкнуло. «Юн!» — шепнул он, окрыленный внезапной догадкой. Слушай, а выходи за меня, а? Шутишь? Она замерла и удивленно посмотрела ему в глаза. Серьезно, я люблю тебя. Зачем ждать? Поженимся, вместе снимем квартиру. Не хочу тебя отпускать. Йона нежно взглянула на него, провела кончиками пальцев по щеке, волосам, мочке уха, отчего у Ромы по спине побежали мурашки, а кровь отхлынула вниз. Йона привстала на цепочки, потянулась к его губам и поцеловала. Рома ощутил привкус вина, и перед глазами все потемнело. Он с такой жадностью прижал ее к себе, стиснул и целовал, желая вобрать каждую клеточку ее тела. Что еще бы немного, и их бы арестовали за непристойное поведение в общественном месте. Но Юна нашла в себе силы отстраниться. И очень вовремя, потому что Рома только сейчас осознал, что уже успел расстегнуть ей лифчик под платьем. А она вытащила рубашку из его брюк. «Это да?» — Рома нервно пригладил волосы пятерней. «Ты согласна?» Какое-то время она молчала, мучая его, а потом улыбнулась и произнесла. «Нет». «Что?» — опешив, выдохнул Рома. «Я тебе не нравлюсь. Ты не хочешь быть вместе?» «Нравишься». «И хочу, конечно», — все с той же улыбкой Моны Лизы ответила Юна. «Но замуж выходить рано». «Ром, я уже поторопилась один раз. Видишь, чем все закончилось? Давай пусть все идет, как идет. Будем просто наслаждаться каждым моментом и не спешить». «Ну, как скажешь». Рома взял бокал, чтобы хоть чем-то занять руки, и сделал большой глоток. «А потом, мы ведь с тобой даже ни разу не переспали!» — выдала вдруг Юна, и Рома поперхнулся, закашлялся, и вино пошло носом. «А что такого?» — удивилась Юна, хлопая Кулешову по спине. «Может, у нас несовместимость?» «Игорь вон тоже морочил мне голову со своим «до свадьбы ни-ни», а сам, видимо, просто меня не хотел». «Так вы что, даже не спали с Игорем?» — просипел Рома, вытираясь салфеткой. «Нет. И больше я теперь парням на слово не доверяю». Юна с загадочным видом изогнула бровь. «Ясно». Рома выхватил из кармана телефон и принялся искать нужное приложение. «Что ты делаешь?» Юна с любопытством вытянула шею. «Такси! Нам срочно нужно такси! Мы едем проверять совместимость!» Юна подцепила пальцем Ромин галстук и усмехнулась. «Другой разговор. Обожаю деловых мужчин!»